подстеленное одеяло. У них был приказ от бродячей совы девушку вернуть живой, белый должен умереть. Отряд Крау мчался к северу. Они страшно спешили, один из них был скаутом в армии этим летом и знал, что синие мундиры назначили большую награду за белого предателя. На эти деньги можно было накупить много лошадей и всякого другого товара. Крау так и не удалось добраться до Бозмен-трейл. Примерно в 20 милях к югу от реки Йеллоустоун они наткнулись на небольшой дозорный отряд. 10 кавалеристов под командованием лейтенанта. Бывший скаут объяснил, что они видели, используя язык жестов, и лейтенант его понял и двинулся со своим отрядом на юг к горам, а Крау служили ему проводниками в надежде получить награду. Известие о полном разгроме и уничтожении полка Кастера поразило Америку точно громом. 4 июля 1876 года на востоке страны самые могущественные и высокопоставленные представители нации собрались в Филадельфии, этом городе братской любви, отметить столетие независимости. Новости с западных границ показались им просто невероятными. Немедленно распорядились провести расследование. После боя солдаты генерала Терри, державшие осаду на холме, начали придумывать оправдание этому несчастью. Сиу и Шайены ушли сутки назад, и у Терри не было ни малейшего желания их преследовать. Уцелевшие бойцы отряда Рено, разумеется, радовались, что остались живы. Но так толком и не могли рассказать, что же произошло. Только и видели, как Кастер со своими людьми скрылся из виду за холмами. Был обследован и тот заполушный холм у берега реки. Собраны все предметы, могущие пролить свет на происшедшее. Разложившиеся тела солдат были преданы земле. Среди прочего, в траве нашли листки бумаги, в том числе и записи, сделанные капитаном Куком. Ни одного свидетеля допроса Бена Крейга Кастером не осталось в живых, но записи адъютанта говорили о многом. Армии важно было знать, кто стал причиной и виновником несчастья. И вот он нашелся. Дикари были предупреждены заранее и успели хорошо подготовиться. Ничего не подозревающий Кастер попал в засаду. Козел отпущения был найден. Ни о какой некомпетентности не могло быть и речи. Все дело в предательстве. Скаута следовало взять живым или мертвым. Вознаграждение за его поимку составляло $1000. Но упорные поиски долго ничего не давали. До тех пор, пока в конце октября отряд Крау не обнаружил беглеца с какой-то индейской девушкой, направлялись они к горам Прайор. Лошади у лейтенанта были свежие, резвые, хорошо откормленные, и он гнал их во всю мочь. На карту была поставлена его карьера. Вскоре, после восхода солнца, Крейг и Шепот Ветра достигли ущелья Прайор, глубоко расселены между главным хребтом и одинокой вершиной Вест-Прайор, переправились через нее и оказались у подножия гор в так называемых бесплодных землях. Впереди, миль на 50, тянулись поросшие травой каменные уступы и глубокие овраги. Их цель отчетливо виднелась вдалеке, поблескивала и манила к себе в лучах утреннего солнца, застывшего в холодном синем небе. Он держал путь к Апсароке, диким местам, где еще мальчиком охотился с Дональдсоном. Редко ступала сюда нога человека, непролазные чащи чередовались со скалистыми плато, и простиралась эта пустошь до хребта под названием Бертус, что в переводе означало «медвежий зуб». Даже с дальнего расстояния Крейг видел застывшие точно часовые в сверкающих снежных шапках вершины этих гор. Гром, священная гора, затем шаманка, а вон и медвежий зуб. Там человек с хорошим ружьем может выдержать осаду целой армии. У ручья он остановился, дал вспотевшим лошадям напиться, затем снова пустился в путь, держа направление на вершины, точно пригвоздившие землю к небу. Позади, в милях в 20 от него, двигался отряд из 6 воинов шайенов. Глаза так и обшаривали землю в поисках следов от копыт с подковами. Двигались их пони быстро, но не галопом, а рысью. Такая скорость позволяла лошадям долго сохранять силы. А в 30 милях к северу